«Я собирался, но теперь в этом не уверен», — резко ответил Дик и тотчас же пожалел об этом. Протянув руку, он потрепал мальчика по руке и заговорил немного тише, чтобы не пугать его. «Извини, малыш, я немного расстроен, только и всего». «Меган и раньше грубила маме», — спокойно сообщил Джемми. «И Энни с Рэйчел тоже. Кажется, ты им все-таки совсем не нравишься». Последние слова он произнес с явным сожалением. Джемми очень огорчился за своего старшего друга. «Боюсь, что ты прав», — ответил Дик. «В том-то и загвоздка, не так ли?» Вопрос был обращен уже не к мальчику, а к Лиз. «В этом доме я остаюсь персоной нон-грата, и, похоже, я совершенно напрасно надеюсь, что это положение когда-нибудь изменится. Как справедливо заметила Меган, я не ваш отец, никогда им не буду, не правда ли, Лиз?» «Никто от тебя этого не требует», — ответила Лиз, со всем спокойствием, на какое только была способна в эти минуты. «Тебе нужно только стать их другом. Вот и все. Никто не ждет, что ты займешь место Джека», — тихо добавила она, борясь с подступившими к горлу рыданиями. «Увы, в этом-то и проблема», — с горечью отозвался Дик. «Я жестоко обманулся, полагая, что буду нужен тебе и твоим детям. Я не подумал, что мне суждено вечно быть вторым, ведь соревноваться с мертвыми очень трудно. Чужак, посторонний, грубиян, недоразвитый идиот, как выразилась твоя дочь. Меган просто провоцировала тебя. Ли старалась быть лояльной по отношению к детям, но любовь к Дику постоянно брала вверх, и ей приходилось очень нелегко. Да что там, более сложное положение трудно было себе представить. Стараясь сохранить и то, и другое, Лиз теперь могла потерять все. Что ж, в таком случае она преуспела. Дик встал, положил салфетку на стол перед собой. «Пожалуй, мне лучше уйти. Вам явно нужна передышка, да и мне тоже. В общем, мне пора». «Куда ты?» «В больницу», — он пожал плечами. «Но мне кажется, ты говорил, что не будешь работать в празднике», — огорченно сказала Лиз. Она ничего не понимала. Идея пригласить его на праздник пришла ей в голову именно после того, как Дик сказал, что будет свободен в эти дни. Не выгонят же они меня. В больнице я, по крайней мере, знаю, кто я такой и что я должен делать. А здесь? Семейные скандалы, особенно по праздникам, не моя стихия. Я просто теряюсь, когда попадаю в подобную ситуацию. На самом деле Дик справлялся совсем неплохо. Просто ему с самого начала пришлось играть крапленой колодой. И он знал это. Он не мог выиграть ни при каких обстоятельствах, и это буквально сводило его с ума. Лиз молча смотрела на него. Она понимала, что происходит что-то ужасное, но у нее не было сил, чтобы исправить положение. Ее как будто парализовало. Она могла только молча смотреть на него и глотать слезы. «Ну, я пойду», — сказал Дик деревянным голосом. «Спасибо за ужин. Я позвоню». И с этими словами он вышел, тихо прикрыв за собой дверь, а Лиз осталась неподвижно сидеть за столом. Тем временем Джемми прикончил пирог и, вытерев губы салфеткой, посмотрел на нее. «Дик забыл попрощаться со мной», — сказал он. «Он рассердился на меня?» «Нет, милый, он рассердился на меня», — ответила Лиз. «Твои сестры поступили с ним очень плохо, и Дик обиделся. Теперь ты их нашлепаешь?» — заинтересовался Джемми, и Лиз улыбнулась помимо собственной воли. Она никогда не наказывала детей подобным образом, но предложение, что ни говори, было заманчивым. «Нет», — ответила она, — «но я надеюсь, что рано или поздно кто-нибудь сделает это за меня».